Прослушайте рассказ Агаты Кристи в прочтении Дмитрия Протасова. Дом в окрестностях Шираза. Было 6 часов утра, когда мистер Паркер Пайн после остановки в Багдаде вылетел в Персию. В самолете пассажирам было отведено мало места, и толстяку мистеру Паркеру Пайну пришлось переносить полет наполовину скрюченным. Рядом с ним сидели двое попутчиков. Крупный, высокого роста молодой человек, которого мистер Паркер Пайн сразу принял за очень разговорчивого, и тощая американка с поджатыми губами и неприступным видом. «Может, это и к лучшему», — подумал мистер Пайн. «Во всяком случае, они не станут приставать за профессиональными советами». Они и не приставали. Тощая американка отправлялась в Персию по своим личным делам, а молодой человек ехал на новое место службы. Он уже 5 лет работал в одной из крупных нефтяных компаний. Однако, несмотря на неприступность, они оба сообщили свои биографии мистеру Пайну до того, как самолет взлетел. «Я всего лишь турист», — ответил Паркер Пайн пренебрежительно. «Я еду в Тегеран, Исфахан и Шираз». Он повторил эти слова несколько раз, и музыка таинственных восточных звукосочетаний приятно ласкала его слух. Он посмотрел в иллюминатор и был очарован видом бескрайней пустыни. Он знал, как много тайн хранят в себе эти с виду необитаемые места. Керманшахи, им пришлось пройти паспортный контроль и таможню. Багаж мистера Паркера Пайна был тщательно осмотрен, и, как ему показалось, слишком тщательно. Двое таможенников нашли у него маленькую коробочку с надписью на итальянском. Они засыпали его вопросами. Но так как он не говорил по-персидски, ему пришлось объясняться жестами. Неожиданно ему на помощь пришел пилот, типичный светловолосый голубоглазый немец. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы объяснили таможенникам, что в этой коробочке всего лишь порошок от клопов». Немец сначала не понял, что Паркер Пайн сказал ему по-английски. Тогда мистер Пайн повторил свою просьбу по-немецки. Пилот улыбнулся и быстро перевел на персидский. Хмурые, строгие таможенники весело рассмеялись. Через полчаса полет продолжился. Над городом Хамадан самолет снизил скорость, чтобы сбросить почту. Мистер Паркер Пайн взглянул в иллюминатор. Ему хотелось посмотреть на гору Бехистун, откуда Дарий осматривал свою великую империю, подданные которой говорили на 3 языках — вавилонском, мединском и персидском. Ровно в час они прилетели в Тегеран. Таможенные порядки там оказались намного суровее. Мистеру Паркеру Пайну опять пришлось позвать на помощь немецкого пилота. Не успел он подойти к своему английскому другу, как таможенники засыпали немца вопросами. «Что я сказал? Вы сказали, что вас зовут турист, что по профессии вы Чарльз, что девичья фамилия вашей мамы Багдад, а сами вы происходите из города Гарриет. А что они собираются сделать? Абсолютно ничего. Им нравится, когда туристы уверенно отвечают на их вопросы. Уверенные ответы – все, что им нужно. Держитесь уверенно, и мы скоро пойдем осматривать достопримечательности». Тегеран мистера Пайна сильно разочаровал. Он нашел его чрезмерно современным. Об этом он рассказал на следующий вечер немецкому пилоту господину Шлагалу, с которым неожиданно встретился у входа в гостиницу. Паркер Пайн тут же пригласил его пообедать. Немец с радостью принял приглашение. Официант-грузин обслуживал их как дорогих гостей, выполняя один заказ за другим. Лишь когда подошло время десерта, немец позволил себе задать несколько вопросов. «Итак, вы направляетесь в Шираз?» «Да, я лечу туда завтра. Затем я вернусь из Шираза в Исфахан и Тегеран на машине». «Нам опять предстоит лететь вместе?» «Нет, я возвращаюсь в Багдад». «Вы давно работаете на Востоке?» 3 года. «С самого первого дня, как здесь обосновалась наша компания. С тех пор, представьте себе, не было ни одного несчастного случая», — сказал он, постучав по столу. Официант-грузин поднес большие чашки восточного кофе. Мужчины закурили. «Первые иностранцы, которых я перевозил, были 2 женщины. две англичанки. Одна из них молодая девушка из высшего общества, дочь одного из ваших министров. Если мне не изменяет память, ее звали Эстер Карр. Она была очаровательна, но, к сожалению, сумасшедшая. Сумасшедшая? Да, совершенно сумасшедшая. Она живет здесь, в окрестностях Шираза, в одном из самых красивых домов. Она сменила европейскую одежду на восточную и наотрез отказывается общаться с европейцами. Разве это подходящая жизнь для молодой красивой девушки? «Мне известны подобные случаи», — возразил мистер Паркер Пайн. «Например, леди Гестер Стэнхоуп». «Но эта безнадежно больна», — прервал господин Шлагал своего собеседника. «Если бы вы видели ее глаза, то не стали бы мне возражать. Такие же глаза были у моего командира. Потом он попал в сумасшедший дом». Мистер Паркер Пайн о чем-то задумался. Он хорошо знал лорда Митчелл-Девера, отца Эстер Карр. Он даже работал под его руководством в Госдепартаменте. И саму Эстер он хорошо помнил, хотя видел ее лишь раз. Типичная черноволосая ирландка с голубыми глазами. Ее семья пользовалась безупречной репутацией, и теперь получается, что у них в роду есть сумасшедшие. В конце концов, это известный научный факт, что в благородных семьях через поколения появляются сумасшедшие. Но что его больше всего удивило, та увлеченность, с которой описывал ее сумасшествие господин Шлагал. «А что случилось с другой англичанкой?» «Другая умерла. Я ее любил. Для меня она была самой красивой из всех женщин, которые я только видел. Она походила на цветок. Цветок в этой бескрайней жестокой пустыне». Он тяжело вздохнул. «Однажды я приехал к ним в гости, в их дом, в окрестностях Шираза. Мисс Эстер пригласила меня войти. Моя малышка, мой цветок, увидев меня, сильно испугалась. Я это понял сразу. Возвращаясь к себе домой, меня ни на секунду не покидали тревожные мысли. Я вернулся к ним на следующий день и узнал, что она умерла». Он замолчал надолго. «Вполне вероятно, что ее убила Эстер Карр». Он снова мрачно вздохнул. Чувства переполняли его. Он мог говорить с трудом. Мистер Паркер Пайн заказал два бокала бенедиктина. Официант заметил, что у них есть очень хороший ликер кюрасао, и принес им два бокала. Лишь на следующий день, после обеда, мистер Паркер Пайн увидел Шираз. Самолет летел над бескрайними горными хребтами, лишь изредка сменявшимися узкими долинами. Когда они подлетали к Ширазу, он неожиданно увидел оазис, похожий на зеленый изумруд бескрайней пустыни. Впечатление от Шираза не испортили даже грязные узкие улицы и маленькие неуютные комнаты гостиницы, в которой ему пришлось поселиться. Насколько мистера Паркера Пайна разочаровал Тегеран, настолько ему понравился Шираз. Он с радостью узнал, что в эти дни жители по восточному календарю встречали Новый год. Он долго бродил по опустевшим улицам, наслаждаясь тишиной. Наконец вышел на главную площадь, где праздник был в разгаре. Через несколько дней он взял на прокат автомобиль и решился на небольшое путешествие в окрестностях Шираза. В 30 минутах от города была могила Хафиза, великого поэта Персии. А на обратном пути в город он увидел дом, который никого не мог оставить равнодушным. Его стены голубого, розового и желтых цветов утопали в зелени огромного сада. В саду же били фонтаны, благоухали розы, цвели апельсиновые и лимонные деревья. Мистер Паркер Пайн вышел из машины. Он долго смотрел на дом, чувствуя, что это был дом его мечты. В тот вечер он был приглашен на обед к английскому консулу. Первое, что он спросил у своего соотечественника: «Кто в этом доме живет?» «Да, этот дом похож на сказку, не так ли? Его построил бывший губернатор провинции, который слишком серьезно относился к представительности своей резиденции. Сейчас в нем живет англичанка. Вы наверняка о ней уже слышали. Мисс Эстер Карр. Неизлечимо больная. Она уже стала настоящей персиянкой. И представьте себе, не желает общаться ни с кем из европейцев. Она молода? Слишком молода, чтобы увлекаться подобными играми. Ей около 30. Если не ошибаюсь, с ней была еще одна англичанка, которая внезапно умерла. Да, это случилось около 3 лет назад, и как раз в тот день, когда я сменил на своем посту моего предшественника. «Как она умерла?» — спросил как бы безразлично мистер Паркер Пайн. «Упала с балкона 2-го этажа. Это была компаньонка мисс Эстер. Я забыл ее имя. Смерть наступила мгновенно, от перелома позвоночника. Неужели вы не помните, как ее звали?» «По-моему, ее фамилия была Кин или Уиллс. А что случилось с мисс Эстер? Она сильно переживала?» «Честно говоря, не знаю. Она была очень властной и немногословной. Я не мог добиться от нее ни слова. Ее жгучие темные глаза говорили красноречивее любых слов. Но меня это мало удивило. В ее жилах течет кровь известного английского политика». Он засмеялся, как бы извиняясь. Затем, с нескрываемым любопытством, посмотрел на реакцию своего собеседника. На лице у мистера Паркера Пайна был отсутствующий взгляд. Он только что закурил сигару и о чем-то увлеченно думал, не обращая внимания на зажженную в его руке спичку. Он очнулся, когда спичка обожгла ему пальцы. Он вскрикнул от боли, потом, извинившись, улыбнулся. «Вы о чем-то увлеченно думали? Или, как говорим мы, англичане, собирали шерсть? Не так ли?» «Да, набрал 3 полных мешка», — сказал мистер Паркер Пайн с гордостью. Потом они заговорили о другом.